Но при семейных делах Елизавета во всем полагалась на мужа, что не самым лучшим образом сказывалось на воспитании ее детей, в особенности старшего сына. Один из друзей говорит: из королевы получилась неважная мать. Во-первых, у нее всегда много государственных дел, а во-вторых, она больше всего любит свою работу. Детям Елизавета отводила 1 час утром и 1 час вечером во время купания. В остальное время они находились на попечении нянь и гувернанток. И Елизавета не видела в этом ничего плохого, потому что ее детство прошло точно так же. Ходили слухи, что Филипп тоже не очень-то интересовался детьми, когда они были маленькими. Однако свидетельства самих детей и бывших нянь опровергают эту точку зрения. Принцесса Анна рассказала биографу своего отца, что Филипп почти всегда по вечерам был рядом с детьми, и сама принцесса ведет себя с собственными сыном и дочерью точно таким же образом. Мейбл Андерсон, любимая няня принца Чарльза, говорит, что Филипп был чудесным отцом. Когда дети были маленькими, он часто читал им перед сном, помогал им собирать конструктор и так далее. Прислуга вспоминает, что герцог был не таким чопорным, как королева. Часто играл с детьми в прятки, и дворец оглашался звонкими криками и воплями восторга. Елизавета же держалась отстраненно, и дети ее побаивались. Однажды в Бальморале, когда Чарльз был еще совсем маленьким, он спросил у своей двоюродной бабушки, королевской принцессы, можно ли снять с полки банку с конфетами. Однако в это время появилась Елизавета, малыш испуганно вжал голову в плечи, а принцесса поспешно поставила банку на место. Чарльз был пугливым, нелюдимым мальчиком, которого одевали по допотопной моде, не изменившейся с 30-х годов. Костюмчики для принца шили 2 эксклюзивных ателье с Бонд-стрит, Роуз и Уайт-хаус. Чарльз почти не видел своей матери, и потому, как многие дети из аристократических семейств, чувствовал себя гораздо лучше в обществе любимых нянь. Сначала Хелен Лайтбоди, а затем Мейбл Андерсон. Лишь в 1952 году, когда принцу исполнилось 4 года, один из родителей, отец, смог присутствовать на празднике. 5-летие Чарльз отметил уже без отца и матери, которые находились в Сандрингеме и составляли план большого турне по странам Содружества. В свой день рождения Чарльз провел с бабушкой и тетей Маргарет в Виндзоре. Мать подарила сыну игрушечный шлем и меч, а бабушка — набор садовых инструментов. Выбор подарков красноречиво демонстрировал, как по-разному смотрят на будущее мальчика мать и бабушка. Перед тем, как уехать в многомесячное путешествие, Елизавета посетила универмаг Хэротс и купила сыну рождественские подарки. Красно-синий-белый диван-качалку и формочки для песка. Подарки малышу должны были вручить в день Рождества, когда родители будут уже в Новой Зеландии. 22 ноября Елизавета сама уложила детей в кровать. Чарльз пообещал, что будет присматривать за Энн. Выйдя из детской, королева расплакалась. В этом возрасте принц уже знал, почему мама бывает у него так редко. «У мамы очень важная работа», — сказал он одному из своих приятелей, показывая пальцем на глобусе маршрут королевы. «Сейчас она вот тут, в самом низу», — пояснил принц. Вновь он увидел мать лишь 2 мая на борту яхты «Британия» в Тобруке. Мальчику пришлось подождать, пока королева пожмет руки всем официальным лицам. «Нет, милый, еще не твоя очередь», — вот первые слова, с которыми королева обратилась к маленькому сынишке после 6-месячной разлуки. Это был первый урок поведения на публике, полученный принцем. Елизавета вела себя в полном соответствии с традициями, когда ее отец и мать в 1927 году вернулись из 5-месячной поездки по Азии и Австралии, дедушка сказал: «Нельзя обниматься на вокзале, когда на нас смотрит столько людей. А когда будешь целовать маму, не забудь снять шляпу». Когда родители отсутствовали, а это происходило очень часто, в мире, где жил маленький принц, к Главную роль играли женщины, в особенности две его няни, а неподалеку всегда была любимая бабушка и верный друг королева-мать. Чарльз был робким, впечатлительным ребенком и в глазах родителей заметно проигрывал по сравнению с энергичной младшей сестрой. Достаточно было возвысить голос, и он сразу замыкался в себе, словно отключался от всего, вспоминает его гувернантка мисс Кэтрин Пиблс, которую все называли мисс Пи. «Он никогда не был шумным и озорным, как принцесса Анна», рассказывает Мэйбл Андерсон. «Девочка всегда отличалась сильным, открытым характером. Она не то чтобы затмевала Чарльза, просто у нее было гораздо больше энергии». Один из служащих Филиппа говорит: «Принцесса Анна была настоящей мартышкой, жуткой проказницей. Бывало, вбежит в комнату и сразу к столу. Что это вы делаете? Письма для папы пишете». Принц Чарльз был совсем другим, и он пытался урезонить сестру, но она лишь отмахивалась от него. Однажды, когда принцессе было всего 4 года, она выпустила из клетки любимого кролика Чарльза и звонко хохотала, когда садовники носились по саду, тщетно пытаясь поймать беглеца. Елизавета и Филипп решили, что их дети, насколько это возможно, будут воспитываться в нормальных условиях. Однако со временем Елизавета поняла, что принц Чарльз еще не готов к тому, чтобы погрузиться во внешний мир, где властвует грубое соперничество. Поэтому, прежде чем отправиться на в школу к другим детям, королева приставила к сыну гувернантку мисс Пиблз, чтобы та сначала поучила мальчика дома, во дворце. К 5 годам принц Чарльз привык к миру взрослых, он почти не общался с детьми своего возраста. Как и мать, он был застенчивым и сдержанным, но не обладал ее внутренней силой. С сестрой он никогда особенно близок не был, хотя их разделяло всего 2 года. Будучи наследником престола, Чарльз с раннего детства чувствовал себя оторванным от людей и очень одиноким. Ему нужно было разобраться и понять, в чем состоит уникальность его положения. Осознание того, что он сын королевы и должен вести себя по-королевски, сковывало мальчика. Он знал, что не похож на других, а это чувство всегда очень усложняет взаимоотношения ребенка с внешним миром. Даже отправившись в гости к своему другу на ферму, маленький Чарльз вел себя скованно, сдержанно и очень вежливо, словно приехал с официальным королевским визитом.